Глава 12. Глава, посвященная Сен-Симону. Прошло 4 дня, в течение которых Бюва, ссылаясь на нездоровье, не ходил в библиотеку и делал ежедневно по 2 копии секретных документов. Одну для принца Делистне, другую для Дюбуа. Все эти 4 дня, бесспорно, самые тревожные в жизни бедняги-писца. Он был столь мрачен и молчалив, что Батильда, хотя все мысли ее были заняты Дармонталем, неоднократно одолевала его расспросами. Но всякий раз Бюва, собрав все свои душевные силы, отвечал, что решительно ничего не произошло, и так как он вслед за тем начинал насвистывать свою любимую песенку, ему удавалось обмануть Батильду. Сделать это было тем легче, что каждый день в обычный час он уходил из дому, словно направляясь в библиотеку, и девушка таким образом не могла заметить никаких изменений в его распорядке дня. Что касается Дармонталя, то к нему каждое утро приходил аббат Бриго и рассказывал, что дела их идут вполне успешно. А поскольку отношения шевалье с Батильдой развивались тоже как нельзя лучше, Дармонталь пришел к заключению, что участвовать в заговоре — самое приятное занятие на свете. Что касается герцога Орлянского, то он, ни о чем не подозревая и ни в чем не отступая от своих привычек, как всегда пригласил на воскресный ужин своих приятелей и своих фавориток. Как вдруг, это было в 2 часа пополудни, в его кабинет вошел Дюбуа. «А, это ты, аббат, я как раз послал к тебе узнать, будешь ли ты сегодня ужинать с нами», — сказал регент. «Вы, значит, позвали к себе на вечер гостей, монсеньор?» — спросил Дюбуа. «Ты что, с луны свалился? И почему у тебя такая постная физиономия? Уж не забыл ли ты, что сегодня воскресенье?» «Нет, не забыл, монсеньор. Тогда приходи нынче вечером, гляди, вот список гостей. Носе, Лафар, Форжи, Раван, Бройль. Я не приглашаю Бранкаса, он невыносимо скучен в последнее время. Наверное, он стал заговорщиком, честное слово. А кроме того, я позвал Фаллари и Аверн. Они не переносят друг друга и уж, наверное, вцепятся друг другу в волосы. Вот будет забавная картина. Кроме них придет мышка и, возможно, мадам де Сабран, если только у нее не назначено свидание с Ришелье. Это ваш список, монсеньор? Да. Быть может, теперь вы, ваше высочество, соблаговолите взглянуть на мой? Значит, ты тоже составил список? Нет, мне его принесли. Что это такое? — спросил регент, бегло взглянув на бумагу, которую ему подал Дюбуа. Поименный список офицеров, желающих поступить на службу к испанскому королю. Клод Франсуа де Феррет, кавалер ордена Людовика Святого, полковник кавалерии. Борше, кавалер ордена Людовика Святого, полковник пехоты. Де Сабран, де Ларош Фуко Гондраль, де Вильнёв, де Лескюр, де Леваль. Ну и что же? А вот вам еще один список, и Дюбуа подал герцогу другой документ. Протест дворянства. Что ж, монсеньор, продолжайте составлять списки, продолжайте, не вы один этим занимаетесь. Вот, например, герцог де Саламар тоже составляет свои списки. Подписи следуют без различия титулов и рангов. Де Вьепон, де Ла Пайетри, де Бофремон, де Ла Тур-Дюпен, де Монтобан, Луи де Комон, Клод де Полиньяк, Шарль де Лаваль, Антуан де Костеллю, Арман де Ришелье. И где ты, хитрый черт, все это раздобыл? Терпение, монсеньор, это только начало. Извольте взглянуть сюда. План заговора — завладеть пограничными постами близ Пиренеев, привлечь на свою сторону гарнизон в Байоне, сдать наши города, вручить испанскому королю ключи от Франции. Кто хочет это сделать, Дюбуа? Терпение, монсеньор, у меня припасено для вас кое-что почище. Вот, извольте. Письмо, написанное собственной рукой Его Величества Филиппа V, королю Франции. «Но ведь это всего лишь копии», — сказал регент. «Я вам сейчас скажу, у кого находятся оригиналы». «А ну-ка, дорогой аббат, посмотрим, что это такое». С тех пор, как волею провидения я оказался на испанском престоле и так далее, как встретят ваши верноподданные договор, направленный против меня и так далее, прошу, ваше величество, созвать Генеральные Штаты Королевства. От чьего имени созвать Генеральные Штаты? Вы же видите, монсеньор, от имени Филиппа V. Филипп V — король Испании, а не Франции. Пусть он занимается своими делами. Я уже однажды перешел через Пиренеи, чтобы вернуть ему престол. Что ж, я могу еще раз проделать этот путь, чтобы свергнуть его с престола? Об этом мы еще успеем потолковать. Я не отвергаю этот план. Но сейчас прошу вас, монсеньор, прочтите 5-й документ. Как вы сможете убедиться, не менее важный, чем остальные. И Дюбуа протянул регенту еще одну бумагу, которую герцог Орлеанский развернул с таким нетерпением, что порвал ее. «Ах, черт возьми!» — пробормотал регент. «Неважно, монсеньор, сложите куски и читайте». Регент сложил оба куска разорванного документа и прочел. «Дорогие и любимые!» «Да, дело ясное. Речь идет не больше, не меньше, как о том, чтобы меня не извергнуть. Эти документы заговорщики, вероятно, собирались передать королю. Да, монсеньор, завтра». «Кто должен был это сделать?» «Маршал. Вильруа?» «Он самый. Как же он мог решиться на такой шаг?» «Это не он решился, а его жена. Еще одна проделка Ришелье. Вы угадали, ваше высочество. Откуда у тебя все эти бумаги?» «От одного бедняги-писца, которому поручили снять с них копии, потому что после налета полиции Лавалю пришлось приостановить работу в своей подпольной типографии». «Этот переписчик был непосредственно связан с де Саламаром. Какие глупцы!» «Отнюдь нет, монсеньор, отнюдь нет. Все меры предосторожности были приняты. Писец имел дело лишь с принцем де Листне». «Принц де Листне — это еще что за птица? Он живет на улице Бак, дом 10. Я такого не знаю». «Ошибаетесь, монсеньор, вы его знаете. Где же я мог его видеть?» «В вашей прихожей, монсеньор». «Значит, этот мнимый принц де Листне, никто иной, как долговязый прохвост Давранш, лакей герцогини Дюмен!» «О, я был бы удивлен, если бы эта злая оса не оказалась замешанной в заговоре. Она его душа. Если вы, монсеньор, на сей раз пожелаете расправиться с ней и со всей ее шайкой, то имейте в виду, что все они в наших руках. Займемся прежде всего более срочным делом. Да, нам надо решить, что делать с Вильруа. Готовы ли вы, монсеньор, к решительным действиям? Вполне. Пока он изображал из себя оперного героя и только размахивал руками, мы его терпели. Пока он ограничивался клеветой и дерзкими выходками, мы ему прощали. Но теперь, когда речь идет о судьбе королевства, нет уж, извините, господин маршал, вы и так нанесли Франции достаточный урон, как бездарного и начальник, чтобы мы могли позволить вам наносить вред стране вашей жалкой политикой. — Итак, — сказал Дюбуа, — на этот раз мы арестуем его. — Да, но с известными предосторожностями. Его необходимо застигнуть на месте преступления. — Ну, это нетрудно. Он ведь ежедневно в 8 утра приходит к королю. — Да, — подтвердил регент. — Так вот, вам следует, монсеньор, явиться завтра ровно в 7:30 в Версаль, а потом... Вы зайдете к его величеству раньше маршала, и там в присутствии короля я обвиню его. Нет, нет, монсеньор, надо... В этот момент в дверях кабинета появился лакей. «Молчи», — предупредил регент Дюбуа и, повернувшись к лакею, спросил, «что тебе надо?» «Вас желает видеть герцог де Сен-Симон. Спроси, важно ли у него дело?» Лакей обернулся к герцогу де Сен-Симону, стоявшему в приемной, и, обменявшись с ним несколькими словами, сказал регенту, «У герцога к вам дело чрезвычайной важности. Тогда пусть войдет». Вошел Сен-Симон. «Простите, герцог», — сказал регент, — «я сейчас закончу разговор с Дюбуа и через 5 минут буду в вашем распоряжении». Герцог Орлеанский и Дюбуа отошли в угол кабинета, 5 минут они о чем-то шептались, а затем Дюбуа откланялся. «Сегодняшний ужин у герцога отменяется», — сказал он лакею, выходя из кабинета. «Предупредите приглашенных. Господин регент болен». «Это правда, монсеньор?» — спросил Сен-Симон с неподдельным волнением, ибо герцог весьма немногих даривший своей дружбой, выказывал то ли из расчета, то ли по душевной склонности большую симпатию к регенту. — Нет, дорогой герцог, — ответил Филипп, — во всяком случае не настолько, чтобы следовало беспокоиться. Но Ширак утверждает, что если я не переменю образ жизни, то умру от апоплексического удара. Вот я и решил угомониться. — Монсеньор, да услышит Бог ваши слова, — сказал Сен-Симон. — Хотя, увы, вы слишком поздно приняли это решение. — Почему слишком поздно, дорогой герцог? — Потому что легкомыслие вашего высочества дало чересчур много пищи для клеветы. — Если только в этом дело, дорогой герцог, то не стоит беспокоиться. Клевета меня так долго преследовала, что пора бы ей уже устать. — Напротив, монсеньор, — возразил Сен-Симон. Должно быть, против вас замышляют новую интригу, потому что клевета опять подняла свою ядовитую голову и шипит громче, чем когда бы то ни было. Ну что же еще случилось? А вот что. Когда я вышел после вечерней из церкви Святого Рока, то увидел на паперти нищего, который просил милостыню и пел. Не прекращая своего пения, он предлагал всем выходящим листки с текстом песен. И знаете, что это оказалось за песня, монсеньор? Нет, но, наверное, какой-нибудь памфлет против Флоу или против бедной герцогини Беррийской, или, быть может, даже против меня. Ах, дорогой герцог, пусть себе поют, лишь бы платили налоги. Вот, монсеньор, читайте, — сказал Сен-Симон. И он протянул герцогу Орлеанскому листок плотной дешевой бумаги со стихотворным текстом, напечатанным так, как обычно печатают уличные песни. Регент, пожав плечами, взял листок и, взглянув на него с невыразимым отвращением, принялся читать. «Внемли же мне, король, тебя пьянит давно и лесть, и фимиам, и роскошь, и вино. Но ведомо ли тебе, где притаилась злоба, кто роду твоему готов нанести урон?» «Узнает ли ваше высочество автора этой оды?» — спросил Сен-Симон. «Да», — ответил регент, — «это Лагран Шансель». И он продолжал чтение. «Возьмите, герцог», — сказал регент, возвращая листок Сен-Симону. «Это так ничтожно, что у меня нет сил дочитать эти вирши до конца». «Нет, читайте, монсеньор. Вы должны знать, на что способны ваши враги. Они выползают на свет Божий. Что ж, тем лучше, это открытая война. Ваши враги вызывают вас на бой. Примите же его и докажите им, что вы победитель в сражении при Нервендене, Стейнкерке или Риде». «Вы настаиваете, чтобы я читал, герцог? Это необходимо, монсеньор». И Регин с чувством непреодолимого отвращения вновь перевел глаза на листок и стал читать оду, пропустив часть строфы, чтобы поскорее дойти до конца. «Спасение в смерти их, пусть страхом пораженный в позоре кончит жизнь, как древний Митридат, теснимый Римом и врагами окруженный, так пусть же примет сам в отчаянии свой яд». Регент читал ее вслух, делая паузу после каждой строчки. И по мере того, как ода приближалась к концу, голос его все больше менялся. На последнем стихе он не смог уже сдержать свой гнев, и, скомкав листок, видимо, хотел что-то сказать, но был не в силах выговорить ни слова, лишь две слезы скатились по его щекам. «Монсеньор, — сказал Сен-Симон, глядя на регента с сочувствием и глубочайшим уважением, — монсеньор, я бы хотел, чтобы весь мир видел эти благородные слезы, тогда бы мне не пришлось советовать вам отомстить врагам, ибо весь мир убедился бы, что вас не в чем обвинить». «Да, меня не в чем обвинить, — прошептал регент, — и долгая жизнь Людовика XV будет тому доказательством, презренный. Они-то лучше, чем кто бы то ни было, знают, кто является истинными виновниками всех бед. Госпожа де Ментенон, герцогиня Дюмен, маршал де Вильруа, а подлейший Лагран Шансель всего лишь их выкормыш. И подумать только, Сен-Симон, что сейчас все они в моей власти, мне достаточно поднять ногу, чтобы раздавить этих гадин. Давите их, сударь, давите! Ибо такой случай представляется не каждый день, а уж когда он представится, его нельзя упускать. Регент на минуту задумался, и за это мгновение его искаженное гневом лицо вновь приняло присущее ему выражение доброты. «Но, — сказал Сен-Симон, который сразу же заметил перемену, происшедшую в Регенте. Я вижу, что сегодня вы этого не сделаете». «Да, герцог, вы правы», — сказал Филипп, — «ибо сегодня мне надо заняться более важным делом, чем месть за оскорбленного герцога Орлеанского. Я должен спасти Францию». И, протянув руку Сен-Симону, Реген прошел в свою комнату. В 9 часов вечера Регент, вопреки всем своим привычкам, покинул Пале-Рояль и поехал ночевать в Версаль.